В дневниках и воспоминаниях, оставленных женой писателя В.В. Зощенко, Кербиц, мотивы подобного рода звучат постоянно. У него сложный и капризный характер. Он то, что в общежитии называют тяжелым человеком. Он часто бывает угрюмым, необщительным, замкнутым. Михаил занят своей работой и своим здоровьем, да и вообще-то он по натуре не ласковый, замкнутый, холодный. Я выслушиваю его бесконечные жалобы на слабое здоровье. Он огромный эгоист, больше, чем кто-либо, во-первых. Во-вторых, он слишком поглощен своим творчеством и своим здоровьем. Смотрите Михаил Зощенко, материалы к творческой биографии, книга 1, страница 67-68. 1922-1923 годы. Вот запись об августе 1926 года. Через два дня Михаил пришел из курорта. Опять был недовольный и пасмурный. Жаловался на сердце главным образом. Из-за сердца он не может лечиться от нервов, так как не может принимать необходимых процедур. Сказал, что врачи поставили диагноз. У него психостения – болезнь навязчивой идеи. Я поняла, это действительно так. И сейчас самая больная его идея – его здоровье. А затем его недовольство мною за недостаток внимания к нему. Был в восторге каком-то от книжки доктора Марциновского о нервах. Книжку эту он называл гениальной, говорил, что она объяснила ему всю его болезнь, просил меня прочесть и сделать выписки. Из письма Михаила Зощенко, Ялта, лето 1926 года. «Я думаю, все происходит от того, что я каждую минуту думаю о своей болезни и о необходимости поправиться. Вообще, несомненно, я несколько психически ненормален. Мне надо ездить, мотаться, менять впечатления, только тогда мне легче. Конечно, это письмо, я знаю, пишу в дурном, неврастеническом настроении, и, может, завтра мне будет легче. Я только хочу тебе написать, что вряд ли ты, к сожалению, можешь меня поддержать». Смотрите Михаил Зощенко, материалы к творческой биографии, книга 1, страница 71. Вот еще запись от 5 августа 1928 года, удивительно перекликающаяся с упомянутой, возможно, мифической репликой Сталина. «Утром чувствовал себя неважно. Кто-то посоветовал ему есть чеснок от неврастении. Вот и наелся до тошноты». Смотрите, там же страница 77. Конечно, дневники и мемуары были изобретены не Зощенко, но опыт публичного психоанализа Зощенко беспрецедентен. Книга «Перед восходом солнца» безусловно уникальна в истории мирового искусства. Не просто публичная, а печатная, обнажение интимного как средство излечения – вот принцип, впервые воплощенный художником. В своем понимании здоровья и болезни Зощенко, впрочем, не оригинален. Его трактовка подчинена давлеющему стереотипу эпохи, хотя, к несчастью для писателя, отнюдь не марксистскому. Чтобы понять это, достаточно сравнить два контекста, в пределах которых обращаются одни и те же понятия о медицине. Первый – собственно зощенковский, второй – 19 столетия. «Перед восходом солнца», как уже говорилось, построено на цитатах. Часто они используются в качестве риторического хода, позволяющего убедить себя и читателя в справедливости той или иной идеи. Часто как способ обратить внимание на некий случай из медицинской практики, зафиксированный самой историей культуры. Кант и Аристотель, к примеру, почтительно отзывались о меланхолии. Флобер и Эдгар По испытывали чудовищную тоску. Такие факты важны для Зощенко. Он приводит множество фрагментов из писем известных людей предшествующей эпохи, встраивая в логику своего повествования. Однако стоит вернуть избираемые выдержки в контекст, из которого они взяты. И становится ясно, что изначально они имели до противоположного иной смысл. Зощенко читает письма Гоголя и останавливается на фразе «Я не знал, куда деваться от тоски. Я сам не знал, откуда происходит эта тоска».